Глава 5. К полудню начальник полиции Террелл имел почти полную картину ограбления казино. Донесения, телефонные звонки, обмен телексами между городским управлением полиции Парадис-Сити и ФБР позволили оперативно раскрыть механику совершенного преступления и получить приметы его участников. На ящике с инструментами, найденном в счетовой комнате казино, были обнаружены отпечатки пальцев. В ответ на запрос из Вашингтона поступили фотография и досье Миша Коллинза. Отпечатки пальцев на стеклянной будке при входе в хранилище принадлежали, как выяснилось, известному наемному убийце Джеку Перри. Приметы Джесса Чандлера записали со слов Сида Ригана, однако установить личность преступника пока не удалось. Террелл сдвинул в сторону ворох донесений и потянулся к пакету кофе. — Перекур, Джо! — объявил он, разливая кофе по двум бумажным стаканчикам. Беглер с благодарностью принял один из них и закурил очередную сигарету. С момента ограбления он работал без передышки и порядком вымотался. — Ну что ж, — произнес Террелл, задумчиво прихлебывая кофе. — Дело двигается. Мы знаем четверых. Один мертв. Но ведь есть пятый. Странная вещь, Джо. Выходит, его никто не видел. У нас есть точные приметы тех четверых, а на пятого ничего. Бьюсь об заклад, что он-то и заварил всю эту кашу. Нам известно, что он сидел за рулем грузовика, однако никто не заметил его в кабине. Когда началась пальба, он дал дёру. И вот мне интересно, он их наколол? Или они заранее договорились, что в случае чего каждый отвечает сам за себя, а ему поручили спасать добычу? Льюис сказал, что украли 2,5 миллиона. Лакомый кусочек. Не удивлюсь, если он решил смыться и оставить своих дружков с носом. Беглер кивнул. «А нам от этого какой прок?» — не без резона спросил он. «Так, размышляю». Террелл допил кофе, хотел было налить еще, но передумал и взял в руки очередное донесение. «Если он наколол дружков, а мы поймаем кого-то из них, то, скорее всего, они его сдадут. Нам позарез нужно разыскать пятого». «Пока что мы ни одного не поймали». Зазвонил телефон, и Беглер скривился. «Снова здорово». Он снял трубку, выслушал говорившего, и лицо его посуровило. «Хорошо, мистер Маркус. Конечно, я понимаю. Сейчас буду». «Да, я знаю, как вас найти». Записал что-то в блокноте, повторил «сейчас буду» и повесил трубку. Он посмотрел на Террелла, который ждал объяснения. Это звонил Сэм Маркус. У него магазин самообслуживания. «Знаю», — нетерпеливо оборвал его Террелл. «Ну и что?» «Сегодня ночью его дочь Джеки была с компанией на пляже. Они спешили по домам, а Джеки осталось купнуться разок напоследок, потому что ее родители все равно ушли на ночь. Когда она садилась в машину, и Беглер рассказал о том, что приключилось с девушкой». «Вот главное», — заключил он, — «приметы этого человека грузный, пожилой, седой, одет в рабочие штаны защитного цвета, вооружен револьвером. Похоже на Джека Перри. После того, как этот мерзавец изнасиловал ее, она завладела револьвером и ранила его в живот. Затем она убежала и оставила ему машину, но он ранен. Как вам это нравится, шеф?» «Где девушка?» «Маркус нашел ее, когда они вернулись на утро домой. У нее нервный шок. Там сейчас врач. Как только она смогла рассказать о случившемся, Маркус позвонил нам». «Ладно, Джо, поезжай туда». «Да посмотри, не сочиняет ли эта девушка. Приметы Перри передавали по радио. Вдруг ее соблазнил какой-нибудь знакомый, а она теперь сваливает на Перри. Это нужно проверить». Беглер встал и вышел из кабинета. Через час с лишним он позвонил Террелу, который все это время работал за своим столом. «Она говорит правду, шеф. Это наверняка Перри. Вот приметы машины». Террел наскоро сделал пометки в блокноте, велел Беглеру немедленно возвращаться и повесил трубку. Придвинув к себе другой телефон, он соединился с центральным пультом связи. Оповестить всех врачей и больницы, что к ним может обратиться за помощью человек с огнестрельным ранением в области живота. Если это произойдет, немедленно сообщить мне. Дайте информацию в эфир. Приступить к розыску легкового автомобиля. Вот его приметы. И Террелл перечислил данные по ТР-4, которые продиктовал ему Беглер. Искать на совесть. Преступник ранен и не уйдет далеко от машины. Только он повесил трубку, в кабинет зашел Фред Хесс из отдела по расследованию убийств. Его полное лицо осунулось от усталости. — Шеф, на пляже нашли молодого парня с простреленной головой. Только что позвонили. Рядом с ним стоит маленький грузовик. Судя по приметам, тот самый, что фигурирует в деле об ограблении, только без рекламных счетов IBM, но их могли сбросить. Я еду туда. Умер? Еще бы. Голову разнесло вдребезги. Ладно, Фред, поезжай. Жду тебя с докладом как можно скорее. Основное внимание грузовику. Доктора Лоуиса вызвали? Он уже в пути. Террелл кивнул, потом, когда Хесс вышел, отодвинул стул и поднялся, чтобы размять затекшие ноги. Он начал в раздумье вышагивать по маленькому кабинету. Снова раздался звонок. На этот раз звонил из казино Гарри Льюис. — Какие новости, Фрэнк? — Новостей много. — Я сейчас занят, — ответил Террелл. — У меня нет времени. — Ладно, ладно. Послушайте, Фрэнк, я кое-что надумал. Вдруг это поможет вам? У меня теперь нет сомнений, что бандиты имели в казино своего человека. Очень уж ловко они провернули это дело. Наверняка им было известно про счетовую. Тогда лучше всего напасть, где мы храним деньги, численность охраны. И еще, Фрэнк, самое главное, у нас хранилась схема электропроводки, а сейчас она пропала. Террелл насторожился. — Ну? — Даю голову на отсечение. Это кто-то из персонала. Одна из наших девушек, Лана Эванс, она работает в хранилище, второй день подряд не выходит на работу. Ее могли подкупить. — Вы знаете, где она живет? Льюис дал Террелу адрес. — Хорошо, мы проверим. Спасибо, Гарри. Террелл повесил трубку и взялся за внутренний телефон. — Лепский на месте? — Только что вошел шеф. — Он мне нужен. Чарли Теннер улыбнулся серому от усталости Лепски, еще облаченному в свой смокинг. С самого ограбления он вертелся, как белка в колесе, и так и не успел переодеться. — Большой белый вождь призывает вас к себе, господин Щеголь, — объявил Теннер. Лепский чертыхнулся. Он как раз собирался принять душ, переодеться и снова уйти. Пришлось подняться к Террелу. — Да, шеф. — Что это вы ходите, франтом? Лепский чуть не задохнулся. Он с трудом проглотил все ругательства, которые готовы были сорваться у него с языка. Просто не успел. Террелл усмехнулся. — Ладно, Том, не обижайтесь. Скиньте свой наряд и отправляйтесь по этому адресу. Мигом. Он пересказал Лепски то, что узнал от Льюиса. Возможно, бандиты подкупили ее и использовали как наводчицу. Не исключено, что она упорхнула. Разузнайте ее приметы, и мы передадим их в эфир. Действуйте. Спустя 20 минут, побрившись и приняв душ, Лепский вылез из полицейской машины у дома Ланы Эванс и позвонил. Дверь открыла миссис Мавдик. Увидав за спиной Лепский машину, в которой показались двое полицейских в форме, она недовольно насупилась. — Здесь проживает мисс Эванс? — — спросил он. — Здесь, ну и что? Мне нужно повидаться с ней. Ее нет дома. Обширный бюст миссис Мавдик всколыхнулся, и в лицо Лепски пахнуло пряностями, которыми курильщики отбивают запах табака. — К тому же я не люблю, когда здесь крутятся полицейские. Это портит мою репутацию. — Слушайте, мамаша, попридержите язык, — произнес Лепски сухим тоном полицейского. — Мы все равно уже здесь. — Где она? — Не знаю, я не обязана. Лепски обернулся и подозвал одного из полицейских. — Мы поднимемся и посмотрим, — сказал он. — Никуда вы не подниметесь. Не хватало еще фараонов в моем доме. И миссис Мавдик решительно преградила дорогу. У Лепски было правило знакомиться со всеми делами, которые рассматриваются в местных судах. На память он не жаловался и сразу вспомнил миссис Мавдик. — А по универсамам больше не промышляете, мамаша? — поинтересовался он с грозной ухмылкой. — Это было в августе прошлого года, не так ли? Вы отделались штрафом в $25. Снова нарываетесь на неприятность? Миссис Мавдик от неожиданности разинула рот, отступила назад, потом увязала потуже свое расплывающееся богатство и удалилась к себе, хлопнув дверью. Лепски с полицейским поднялись по лестнице к квартире Ланы Эванс. При виде трех бутылок молока и трех номеров «Парадис Сити Геральт» под дверью они переглянулись. Лепски постучал, тронул дверную ручку, убедился, что квартира заперта, потом отошел на несколько шагов и с разбега налег на дверь плечом. Она не была рассчитана на такую пробойную силу. Лана Эванс лежала на полу. Смерть наступила уже 2 дня тому назад. На окне сидела черная персидская кошка. При виде Лепски она спрыгнула с подоконника и потрусила к холодильнику. Спустя час Лепски ввел в кабинет шефа Терри Николса. Молодой человек был ни жив, ни мертв, и Террел, окинув его пристальным взглядом, предложил ему сесть. «Я вас долго не задержу, Терри. Хотите закурить?» Николс покачал головой. «Мисс Эванс была вашей невестой?» «Да». «Вы скоро собирались пожениться?» «У нас не было денег на обзаведение», — с горечью произнес Николс. «Мы хотели скопить $500 на однокомнатную квартиру. По нашим расчетам, это могло произойти не раньше, чем через 2 года». Он пожал плечами. Впрочем, теперь это не важно. Террел поднял газету, под которой лежали деньги, найденные Лепски в шкафу у Ланы. «Эти деньги обнаружены в ее комнате, Терри. Вам что-нибудь известно про них?» Николс облизнул губы, в глазах у него помутилось. «Вы в самом деле нашли у нее столько денег?» Террел кивнул. «Нет, мне про них неизвестно. Ничего не понимаю». Террел коротко поделился своими подозрениями. «Думаю, Терри ее подкупили. Она хотела выйти за вас и клюнула на приманку. Этими деньгами оплатили возможность забраться в хранилище казино. Она располагала всей необходимой информацией, и ее отблагодарили». Николс молчал. Смятение у него на лице говорило само за себя. «Ну вот, допустим, это так. Мы хотим найти человека, который подкупил ее. Притом не только подкупил, а, заполучив нужную информацию, убил. Мы хотим найти этого человека. Вы можете нам помочь?» «Нет, я не знаю ни про какого человека. Лана ничего не говорила». «Она никогда не рассказывала о мужчине, который завязал бы с ней знакомство?» «Нет. никогда не отменяла свиданий с вами ради встречи с кем-нибудь. Нет, я учусь на вечернем отделении, мы встречались по утрам на пляже. Во второй половине дня я работаю на посылках в бакалейном магазине. Не знаю, что она делала днем. Террелл продолжал задавать вопрос за вопросом, но так ни на шаг и не приблизился к пятому, как он его окрестил. Наконец он достал из ящика стола баночку крема Диана, который Лана получила от Мейски. — Терри, вам знакомо вот это? — Не вы дарили? — Нет. Что это? — Крем для рук. Стоит $20. Вряд ли Лана стала бы сама делать такую покупку. Вот я и подумал, вдруг это ваш подарок. Нам и в голову не пришло бы выкладывать $20 за крем для рук, — искренне изумился Николс. После его ухода Террелл положил баночку с кремом в пластиковый пакет и вызвал Макса Джейкоби. — Немедленно передайте это в лабораторию. Мне нужен подробный отчет. Навстречу выходящему Джейкоби в кабинет влетел Хесс. «Это тот самый грузовик. Мы нашли в одном из проулков рекламные щиты IBM», — выпалил он, в изнеможении падая на стул. «Убитого звали Эрни Лидбетер, студент. Теперь хоть что-то есть на пятого. Там четкие отпечатки подошв. Над ними сейчас колдуют эксперты. Нам известно, что на месте убийства у него была запаркована машина». Он приехал туда на грузовике, перенес деньги в легковой автомобиль. И тут, я уверен, его застукал Лидбетер и получил пулю. От легковушки остались отпечатки протектора. Покрышки довольно изношенные, а одна совсем лысая. Если удастся отловить эту машину, для опознания достаточно. «А что за грузовик? Есть отпечатки?» «Да, но только сообщников. Пятый работал в перчатках. Руль чистый». Он извлек из пластикового пакета 3 500-долларовых банкнота. Это валялось возле грузовика. Террелл взял их в руки. «Попробуй установить принадлежность грузовика, Фред. Возьми столько людей, сколько считаешь нужным. Это сейчас главное». Хесс ушел, а Террелл отправил банкноты в лабораторию. Часа через два ему позвонил начальник лаборатории Черч. «Шеф, я подготовил подробный отчет, но пока его печатают, решил сберечь время и сообщить вам суть. Во-первых, крем для рук начинен впитывающимся составом мышьяка. Смертельный исход гарантирован. Отпечатки пальцев на баночке — только ее». «Постойте, — спросил Террелл, — но ведь любой не может приготовить такой состав». «Любой определенно не может. Здесь работал специалист, либо человек, имеющий отношение к фармакологии, либо медик». Террелл сделал пометку в блокноте. «Про крем больше ничего сказать не могу», — продолжал Черч. — «В нем много мышьяка. Значит, тот, кто приготовил мазь, должен иметь доступ к большим дозам. А это, скорее всего, фармацевт». Кое-что интересное дали следы ботинок. У этого человека хрупкое телосложение, весит примерно 112 фунтов, чуть косолапая походка, не молод, от 50 до 60, в этом роде. Он с невероятным трудом вытащил коробку из грузовика, так что осмелюсь назвать его тщедушным. «Это что-нибудь дает вам?» «Отлично. Что еще?» «Теперь те 500-долларовые банкноты. Все они помечены невидимыми чернилами, которые проявляются при инфракрасном облучении. Я переговорил с Гарри Льюисом, и он сказал, что у него была 1000 таких банкнотов, пометили для пробы. Все они исчезли. Так что, если ваш грабитель начнет тратить деньги, мы можем напасть на его след. «Вот это уже другое дело», — обрадовался Террелл. «Похоже, у нас, наконец, появилась зацепка». «Юноша застрелен из автоматического пистолета калибра 0.25, как раз подходящее оружие для пятого. Осторожности ему не занимать. Ни одного пальчика не оставил. Очевидно, всегда работает в перчатках». «Побыстрее пришлите мне отчет», — попросил Террелл. «И спасибо». Джек Перри скончался в начале восьмого, не приходя в сознание. Миш, с тревогой наблюдавший за ним на протяжении последнего часа, увидел, как у Перри безвольно отвис подбородок, и поморщился. Он тяжело встал, растер ладонью потное лицо. Потом пощупал у Перри пульс и, убедившись, что тот умер, прошел по коридору в спальню, где, развалившись на кровати, спал Чандлер. Миш растолкал его. Промычав себе под нос, Чандлер открыл глаза, но при виде Миша тотчас очнулся и сел на кровать. «Он кончился», — сказал Миш. «Пойдем, его надо быстрее закопать». Чандлер спал в брюках и рубашке. Он свесил ноги на пол и, тихонько простонав с просонья, вдел их в туфли. «Где?» «Прямо у дома». «Песок мягкий», — ответил Миш. «Еще рано. Успеем, коли повезет. Но надо торопиться». Чандлер сунул голову под струю холодной воды, а Миш вышел из дома и заглянул в гараж. Там он разыскал лопату с длинным черенком, после походил вокруг, утопая в мягком песке, присмотрел место под пальмой и начал копать. К приходу Чандлера могила была наполовину готова, и Миш запыхался. Чандлер взял у него лопату и, быстро орудуя ею, выкопал еще столько же. «Хватит?» — спросил он из ямы. «Обойдется. Время поджимает», — ответил Миш. «Пойдем, вынесем его». Через 20 минут они разровняли песок и отошли в сторонку. Для верности Миш наломал пальмовых побегов и разбросал над невидимой могилой. После этого оба вернулись в дом. «Как думаешь, она вправду придет или пошутила?» — спросил Миш, стягивая с себя почерневшую от пота рубаху. «Придет. Только не раньше 10. Я иду спать, сил нет». «А как ты думаешь, она слыхала по радио наши приметы?» «Может, и слыхала, но вряд ли». «Да ты не бойся. Мы с ней вот такие друзья». Чандлер поднял скрещенные пальцы и с тем ушел в спальню. Коллинз принял душ. Ему до смерти хотелось кофе. Он закурил последнюю сигарету, надел рубаху, брюки и вернулся в гостиную. Некоторое время ушло на то, чтобы прибрать комнату. Наконец исчезли последние признаки короткого пребывания Перри, которые могли бы вызвать подозрения. Тогда он улегся на диване и попробовал отдохнуть. В половине восьмого Коллинз включил радио. Тут ему сообщили о смерти Уоша, и он с сожалением покачал головой. Хотел было рассказать Чандлеру, но решил не будить его. Снова передали приметы трех грабителей, и Миша раздраженно выключил радио. «Вот влипли», — подумал он. «А где же Мейски?» Миш был уверен, что тот никак не мог проскочить через посты на дорогах. Падла! Миш сжал свои кулачищи. Наверняка Мейски замышлял это с самого начала и приискал себе надежное убежище. Почти в половине одиннадцатого возле бунгало остановилась потрепанная малолитражка. И Чандлер, и Миш с нетерпением ждали ее приезда, стоя у окна за грязными занавесками. Из машины вышла Лолита, и Миш спросил, это она? — Да, — ответил Чандлер. — Иди-ка в спальню, Миш. Я поговорю с ней, мало ли что. Миш засмотрелся на девушку в узких желтых шортах и алом купальнике. Загорелая кожа, фигура блестящая, черные волосы, худощавое живое лицо произвели на него должное впечатление. «Вот это тёлка!» — подумал он и быстро перешел в спальню, оставив дверь приоткрытой. Чандлер отпер входную дверь, а Лолита тем временем подошла к дому. Она остановилась, оглядела его и нахмурилась. Чандлер был не в лучшем виде. Его небритое, потное, напряженное лицо напугало девушку. — Привет, детка, — сказал он. — Да чего ж я рад тебе. Он вышел к ней навстречу и взял под локоть. — Извини, что я такой помятый. В этой халупе ни черта нет. Ты принесла, о чем я просил? — Все в машине. — Что случилось, Джесс? — Это твой дом? Давай занесем покупки, а потом поговорим. Слушай, детка, поставь машину в гараж, а? Он пошел к машине, взял две доверху нагруженные корзины. Пусть стоит здесь, Джесс, я ненадолго. Лучше убери, детка, — занервничал Чандлер. Я сейчас все объясню. И он понес корзины в дом. Лолита замялась, потом пожала плечами. Она села за руль и загнала машину в гараж, после закрыла за собой ворота гаража, быстрым шагом вернулась к дому и вошла. — Я здесь, детка! — донесся из кухни голос Чандлера. Лолита прошла на кухню. Он разгружал корзины. — Радость моя, свари кофе. — Я не знаю, что сделаю, если не выпью чашку кофе. Он нашел безопасную бритву и крем для бритья. — Пойду побреюсь. А после поговорим. — Хорошо, Джесс, — сказала она и поставила чайник на плиту. Побрившись, Чандлер заглянул в спальню и отдал бритву и крем Коллинзу. — Через 5 минут тебя позову, — бросил он вполголоса и вернулся на кухню. Лолита наливала кофе. — Божественный запах, — сказал Чандлер, беря чашку. Он положил сахар. — Нет, я буду черный. Он отхлебнул, вздохнул с облегчением, еще отхлебнул, затем распечатал привезенные Лолитой сигареты и закурил. — Что происходит, Джесс? — Неприятности с полицией, — спокойно произнес Чандлер. — Мы с приятелем влипли в мерзкую историю. — Ни о чем не спрашивай, детка. Чем меньше ты будешь знать, тем лучше для тебя. Она налила себе кофе, потом присела на край стола, спросила, — Казино — ваша работа? — Точно. Там сорвалось. Тип, который все устроил, наколол нас. — Ты по радио слышала? — Да, я догадалась, что речь о тебе. Она покачала головой. — И что ж ты собираешься делать? — Ты догадалась и все-таки пришла? — удивленно поглядел на нее Чандлер. — Такой уж уродилась дурехой, — горько улыбнулась она. — Похоже, Джесс, ты слегка вскружил мне голову. Он поставил чашку, подошел к ней и крепко обнял. «Ты не пожалеешь», — вымолвил он и поцеловал ее. На мгновение она прильнула к нему, потом нехотя отстранилась. «Ты что выдумал, Джесс? Кофе остынет». «Не исключено, что мы еще найдем того типа, который надул нас. Деньги у него. Если найдем, тогда мы с тобой соберем манатки и отправимся вместе смотреть мир. — Да? — улыбнулась она. — Я всю жизнь мечтала посмотреть мир. — Не будем загадывать. Есть хочешь? — Я точно хочу, — — раздался с порога голос Коллинза. Лолита бросила быстрый взгляд на него, потом на Чандлера. — Это мой приятель, Миш Коллинз, — сказал Чандлер. — Заходи, выпей кофе. Вкусный. — А это Лолита. Миш протянул влажную ладонь. — Я всегда говорил, у Джесса губа не дура, — произнес он, пожимая руку Лолите. — Вы что-то говорили про еду? — Вас двое? — улыбнулась Лолита. — Нас двое. — Яичницу с ветчиной? — Объедение. — Мне негде развернуться. Может, освободите помещение? Я быстренько. — О чем разговор? — отозвался Чандлер, и они с Мишем пошли допивать кофе в гостиную. — Она знает? — спросил Миш, как только они затворили дверь. Чандлер кивнул. — За нас ведь назначат вознаграждение, — сказал Миш. — И немалое. — Знаю. Они переглянулись. — Думаешь, ей можно доверять? — спросил Миш. — А у нас есть выбор. Чандлер подошел к окну и выглянул на улицу. — Раз уж мы застряли здесь, нам нужна еда. Лолита для нас — единственный источник существования. Вдруг они не станут торопиться предлагать вознаграждение. Миш сел в кресло и отхлебнул горячий кофе. «Я тебе не все сказал. У Оша подстрелили насмерть». Чандлер не обернулся, только ссутулился. «А этот подлый мерзавец...» Все расписал, как в сказке. Ну, Бог даст, он нам еще попадется. Думаешь? Миш взял сигарету из пачки Чандлера и закурил. Я бы на это не слишком рассчитывал. Он парень не промах. Чует мое сердце, не видать нам ни его, ни денежек, как своих ушей. Чандлер пожал плечами. Еще некоторое время он смотрел в окно, потом повернулся и решительно вышел из комнаты. На кухне Лолита стояла над сковородкой с яичницей из 6 яиц. «Я тут подумал, — сказал Чандлер, вставая рядом, — зря я втянул тебя в эту историю. Если нас возьмут, ты можешь загреметь как сообщница». «Я знаю, что глупа, но не настолько. Это я предусмотрела. Обо мне не беспокойся, Джесс. Я же сказала, я к тебе неравнодушна. Вы ведь не можете жить здесь без моей помощи?» «Не можем». Она улыбнулась. «Ну, значит...» Он нагнулся и поцеловал ее в шею. «Я постараюсь возместить ущерб, детка». Она принялась раскладывать яичницу с ветчиной по тарелкам. «Мне, наверное, надо поселиться с вами, да? Ведь если кто-то придет, вы даже не сможете открыть дверь, верно? Пока вы едите, я съезжу к себе и соберу сумку. Нам понадобится еще кое-что. У тебя есть деньги?» Он вытащил пачку свернутых в трубку 5 и отсчитал ей $50. «Ты ищешь на свою голову приключения, детка», — предупредил он, с тревогой подумав про себя, не видит ли он ее в последний раз. «Голова-то моя». Она похлопала его по плечу. «Я скоро». И, пройдя мимо него в коридор, Лолита вышла из дома. Чандлер отнес тарелки с едой в гостиную. Миш стоял у окна, наблюдая, как Лолита садится в машину. — Иди есть! — позвал его Чандлер. — Уехала? Вернется. — Она за вещами. — К нам переезжает. — Ой ли! — усомнился Миш, подвигая к себе стул и усаживаясь. — Говорю, вернется. Они жадно набросились на еду, и вдруг Миш сказал... Я ни на что не рассчитываю, Джесс. Нам не выпутаться из этого переплета. Чандлер продолжал уписывать яичницу. Надежды, конечно, мало, но все-таки шанс есть, — ответил он. За решетку им больше меня не упечь. Миша обмакнул кусок ветчины в желток. Тюрягой я сыт по горло. Не волнуйся, — успокоил его Чандлер. В тюрьму тебя не упекут. Ты пойдешь в газовую камеру. И я с тобой. Дело-то мокрое. Да, но я не дамся живым. Не знаю, как ты, а по мне лучше пустить себе пулю в лоб, чем месяцами сидеть в одиночке для смертников. Может, заткнешься, — не выдержал Чандлер. Портишь аппетит. Миш ухмыльнулся. А готовить она умеет, да? Не воркует ли она сейчас с фараоном? Чандлер отодвинул от себя пустую тарелку. Кофе хочешь? От кофе я никогда не откажусь. Чандлер ушел на кухню. Миш потер себе загривок, вытряхнул из пачки сигарету и закурил. Когда Чандлер принес кофе, Миш сидел, вперив потухший взор в пустоту, и размышлял, что же будет с ним дальше.